Все, что происходило с ним дальше, Кипер запомнил урывками. Вот он сидит на причале посреди главной реки, свесив ноги над бурой водой, прихлебывая из бутылки в бумажном пакете, бездумно разглядывая мост, чаек, ресторан на другом берегу. И вдруг видит, как из-за ферм моста торжественно выплывает дирижабль. И тысячи задранных голов по обоим берегам реки могут прочитать на его боках названия самых лучших автомобильных покрышек. А дюжина туристов в подвешенной кабине может увидеть блестящее тело великой реки и зеленую полоску насыпи, идущей поперек, и белое пятнышко старого причала на ее конце, и крошечную точку на нем, уволенного, разоренного, пьяного мистера Райфилда. Вот он у стойки бара, лицом к лицу с самим собой, зеркальным. Слева от него бритоголовый юнец. Нервно ковыряет в носу, в ушах, достает что-то оттуда, рассматривает, кладет в рот. Справа крепко сбитый дяденька, уже не с кружкой, а с целой вазой пива. Атлет, шофер, грузчик, вышибала. «И вот жду я ее дома», — рассказывает он. «Все прибрано, обед приготовлен, счета оплачены, кошки накормлены. Сам побритый, причесанный, собой и светом доволен, цены мне нет». А она приходит и вдруг как закричит! Ну, чё, спрашивается, чего она так кричала? И теперь я думаю, а может, за это самое? За то, что был с собой и ею, и светом доволен? Тайна, загадка. «Нет, нет и нет», — отвечал ему кипер, — «тайны больше нет. Я разгадал ее. Конечно, это был не просто скунс. Это моя добрая бабушка Дженни превратилась в красивого зверька и приходила предупредить нас. Но разве нам втолкуешь поросятам беспечным?» Потом он ехал куда-то без карты, без цели. В глазах проплывала сверкающая геометрия ночного шоссе. Встречные фары чертили круги и касательные к ним. Вдали вырастали светящиеся треугольники моста. Прямая цепочка огней вспыхивала в памяти загадочным словом «биссектриса». Бесцельная неповторимость поездки блаженно отражала бесцельность бытия. Утреннее солнце пробивается сквозь листву, с трудом пробивается. С трудом кипер приподнимается с заднего сиденья Фалькона, пытается распрямить затекшие колени. Белка на газоне застыла с огрызком морковки во рту. Не дать не взять футбольный судья со свистком. Вопросительный знак ее хвоста трепещет под ветерком. Не здесь ли, не на этой ли аллейке доктор Деборович объясняла ему превратности и тайны полифамной жизни? Но так и не открыла. Не открыла самого главного. Кто же защитит полифамный теремок от волчьей пасти за номером А384-БИС? Вот он бредет по улицам главного города. Нужно убить еще целый час до открытия винных магазинов. Негр-проповедник на углу пытается открыть глаза равнодушным, вздымает обеими руками над головой фотокамеру. «Услышьте же, неверные упрямцы, благую весть! Вот оно, последнее достижение науки, открытое брату-крестьяну по милости Господней. Нет, это не простой полароид. Он может улавливать невидимое свечение вокруг головы человека. Хотите испытать на себе? Если человек ведет праведную жизнь, электрическое поле сгущается вокруг него. Образуется тот самый нимб, которые христианские художники видели вокруг голов святых. Найдено научное объяснение. Всего за доллар вы можете узнать, светится ваша голова или нет. Предстоит ли вам Дорога в ад или в рай, если Господь призовет вас к себе сегодня? Тайное станет явным, а явное всегда можно исправить. Спешите, спешите, пока у вас еще есть время».